Глава 13. Чудовище с зелеными глазами. Наскоро обустроившись в талецкой квартире Рамона, они стали думать над планом действий. «Ну, что теперь?» — спросила Вероника. Оглядев кавардак вокруг, она внесла первое предложение. «Наверное, стоит начать с генеральной уборки. Уборка сейчас дело десятое. Давай лучше повнимательнее пороемся в вещах Рамона». «А что ты, собственно, рассчитываешь найти?» «Понятия не имею», — честно признался Глеб. «Что-то, за что сможем зацепиться». «Тогда начнем со стола и стеллажей. Если мы ищем какой-то документ, он должен быть там». Словно старатели в поисках золотых крупинок, они выпотрошили ящики стола и принялись перебирать листок за листком, предмет за предметом. Потратив несколько часов, но так и не обнаружив ничего стоящего, Вероника и Глеб отправились в магазин за провизией. Для российского гурмана поход в приличный испанский супермаркет — просто праздник какой-то. Когда Глеб увидел, что цена бутылки выдержанного Маркес де Катерес почти в 4 раза ниже, чем в Москве, он чуть было не прослезился. «Живут же люди!» А колбасный отдел — это вообще отдельная песня. При всей любви Глеба к итальянскому прошутто и французскому жамбону, он признавал, что номером один среди сыровяленых окороков мира был и остается испанский хамон серрано, заслуженно позиционируемый что в римских, что в парижских продуктовых бутиках, как истинный крем де ля крем. Основательно затоварившись, они отправились домой. По дороге Вероника вспомнила о каких-то неотложных делах и оставила Глеба одного с покупками. Громыхая связкой ключей, он открыл 3 входных замка и нос к носу столкнулся с госпожой Савон, казалось, дежурившей за дверью. «А где же сеньора Гонсалес?» — поинтересовалась она. «Осталась у газетного киоска в 2 кварталах отсюда». «В 2 кварталах? Это совсем недалеко, потеряться будет сложно. Тем более, что сеньора здесь уже бывала и не один раз». Глебу показалось, что госпожа Савон нарочно выделила голосом «не один». Расценив это как приглашение к развитию темы, он вежливо уточнил. «Вероника верно навещала Рамона Гонсалеса?» Изрезанный морщинами рот старухи сложился в подобие улыбки. «Рамона? С чего вы взяли?» По пути домой Вероника столкнулась на улице с Рафаэлем Мартином, живущим неподалеку. Прозвище, данное ему Рамоном, «Эль Кабайеро де ля Тристе Фигура», примечание, «рыцарь печального образа», как нельзя подходило этому вечно озабоченному человеку, неуклюжему и утонченному одновременно, лицом похожему на Николая Черкасова в незабвенной роли Дон Кихота. При этом Мартин отнюдь не был лишен мужского обаяния, знал об этом и, как поговаривают, пользовался своим природным даром направо и налево. Председатель совета фонда покупал в газетном киоске свежие журналы. Завидев Веронику, Мартин приветливо помахал ей рукой. «Здравствуйте, госпожа Гонсалес, как поживаете?» «Спасибо, хорошо, очень здорово, что мы встретились. Я как раз собиралась вам позвонить». Они сели за столик близлежащего кафе. «Очень вам сочувствую». «Какой ужас, какой ужас!» — сходу запричитал Мартин. «И не говорите. Вот пытаюсь теперь во всем разобраться». «Разобраться, говорите? Будете кофе?» «Да, с удовольствием». Мартин заказал 2 чашки экспресса. «И что же вы намереваетесь делать?» «Пока не знаю. Очень хочу понять, во что успел вляпаться Рамон за то короткое время, что пробыл здесь, в Толедо, без меня». Председатель нахмурился. «Так вы думаете, смерть Рамона в Москве как-то связана с его пребыванием в Толедо?» «Я в этом просто уверена». «Не знаю, что вам и сказать. Для начала хотя бы скажите, верите ли вы в то, что мой муж причастен к смерти Дуарте?» «Нет, что вы, я не сомневаюсь в его невиновности. Значит, считаете, кто-то мог подставить Рамона? Подставить? С легкой усмешкой переспросил председатель. От самого этого слова так и веет детективной прозой. Тогда как вы объясните, что все улики указывают на моего мужа? Мартин задумчиво поднес ко рту чашку с дымящимся кофе. Ответа на этот вопрос у меня, к сожалению, нет. Зато у меня есть для вас один совет. Какой же? Умоляю вас не играть в сыщика. Оставьте это дело испанской полиции. Полагаете, она справится? Я немного знаком с инспектором Рохасом. Поверьте мне, этот человек знает свое дело. Не стоит ему мешать. Но отчего вы думаете, что я могу чем-то помешать официальному расследованию? Поймите, любое неосторожное движение может привести к тому, что нежелательная информация тут же станет достоянием прессы. Это весьма осложнит работу полиции. Кроме того, скандал грозит подмочить реноме фонда, а мы целиком и полностью зависим от спонсорских вливаний. Вероника, задумавшись, уставилась в чашку, потом снова подняла глаза на Мартина. «Так что же мне теперь делать? Сидеть, сложа руки?» Председатель совета фонда пожал плечами и подал официанту знак принести счет. В ассоциации переводчиков жестового языка капитана уже ждали. Его собеседник, улыбчивый молодой человек лет 25, представился Валерием. На первый взгляд он выглядел ничем не примечательно, если бы не руки, а точнее пальцы. Они имели какую-то неестественную длину и гибкость. Да, в профессию этот человек пришел явно по призванию, отметил про себя Лучко и детально описал первый из двух жестов из Глебова видения. Валерий тут же повторил его, но уже в правильном исполнении и прокомментировал. «Означает «смотри». Но обратите внимание, что подушечки пальцев у меня развернуты к глазам, а у вас они смотрят в противоположную сторону». «Это так принципиально?» «Нет, вас, конечно же, поймут, как слышащие поняли бы шепелявого или человека с акцентом. Но у нас так не говорят». «Ясно. Значит, будем считать, что я ошибся. А что вы скажете вот про это?» И Лучко показал Валерию второй знак. Развернув ладони под прямым углом друг к другу в виде буквы «Т», он вдобавок легонько ударил ими друг от друга. Валерий в ответ пожал плечами. «Это скорее из области спорта?» Следователь разочарованно вздохнул. «Наверное, вы правы. Мне и самому так кажется». Сурдопереводчик развел руками. «Извините, но спортивные жесты — это не ко мне». Разочарованный капитан уже собирался уходить, но потом все же на всякий случай спросил. «А давайте все же представим, что я не ошибся и передал первый жест верно. Что это может означать?» «Я рад, что вы спросили. Вообще-то я уже видел нечто похожее». «И где же?» «Как-то к нам приезжала делегация из-за рубежа, и кто-то из гостей использовал подобный знак». «А что он означал?» «Смотреть или смотри, я уже не помню контекста». «Значит, то же самое, что и у нас». «Ну да, только рука двигалась по-другому, примерно так, как показали вы». «А что это был за человек и откуда, помните?» «Увы, нет. По этому поводу вам лучше обратиться в международный отдел, но он, к сожалению, находится по другому адресу». Не разобрав покупки, Глеб завалился на кровати и, заложив руки за голову, глядел в потолок. Старая сплетница порядком подпортила ему настроение. Какого черта, она суется не в свои дела. Про регалия он уже и сам сообразил. В памяти снова всплыла встреча Вероники с Луисом и их не совсем дружеские объятия. Пылкое воображение тут же дорисовало картину. Обнимающиеся фигуры еще теснее прижались друг к другу и постепенно приняли горизонтальное положение. Самое время отвернуться, но от засевших в мозгу образов так просто не убежишь. Подлое воображение еще несколько минут терзало Глеба сюжетом в духе Тинта Брасса. Затем несуществующая диафрагма стала, наконец, закрываться, постепенно погружая изображение в темноту. Слава богу, кино закончилось. Или это всего лишь перерыв между сериями? Ревность. Интересно, почему Шекспир столь радикально отклировал цвет глаз этого чудовища в своем Отелло? Хотел подчеркнуть его вечно зеленость и неувидаемость? Тут классик, как всегда, попал в точку. С чего он так разволновался-то? Что тут такого? В конце концов, Вероника последние полгода, считай, свободная женщина, и какое кому дело до того, с кем она коротает дни и проводит ночи? Несмотря на это самоувещевание, на душе по-прежнему было гадко, и Глеб решил себя срочно чем-то занять. Оглядев бесконечные стеллажи, набитые книгами и коробками, он снова приступил к методичному поиску хоть чего-то, что помогло бы понять, какое отношение Рамон имеет к убийству Дуарте. К тому времени, когда вернулась Вероника, Глеб уже успел разобрать полторы полки, но так и не нашел ничего достойного внимания. Тогда он решил переключиться на стряпню, ведь нет ничего приятнее, чем готовить еду из хороших продуктов. «Ты голодна?» «Не то слово». «Как ты смотришь на итальянскую кухню?» «Ну, приличную пасту я тебе запросто приготовлю, а что-то более сложное уже вряд ли». «Ты не поняла, готовить буду я». «Ты?» В голосе Вероники послышалось столь искреннее сомнение, что Глеб почувствовал приступ здоровой спортивной злости. Он легонько подтолкнул Веронику к двери и принялся выбирать подходящую сковороду. «Прошу посторонних очистить помещение и дать мне 40 минут. Будет вам и первое, и второе, и третье». «Ты серьезно?» «Еще один такой вопрос, и я дам тебе по башке чем-нибудь тяжелым». «Это ж надо! Стольцев и у плиты!» Сделав страшное лицо, Глеб взвесил в руке самую большую из сковородок. «Молчу, молчу!» — взвизгнула Вероника и проворно скрылась за дверью. Глеб с удовлетворением осмотрел кухонную утварь, перебрал запас специй и облачился в фартук. «Сгодится. Пришло время дать мастер-класс». 50 минут спустя он торжественно распахнул дверь кухни. За дверью обнаружилась Вероника, втягивающая носом воздух. «Боже, какие запахи!» «А то!» — с достоинством констатировал Глеб, снимая фартук. «Кушать подано, аплодировать можно сидя». После того, как Вероника, причмокивая, признала, что тосканская «Папа аль помодоро» как минимум не уступает знаменитому андалузскому гаспаччо, и что она в жизни не ела ничего вкуснее запеченной в духовке телячьей скьячаты с грибами и розмарином, Глеб вынул из холодильника миску с мороженым, заправленным клубникой, лимонной цедрой и листьями мяты. Примечание. «Папа аль помодоро». Томатный суп с хлебом. Итальянский. Вероника засунула нос в миску и закатила глаза. «Стольцев, ну ты даешь! А ведь каких-то 15-17 лет назад ты и с яичницей-то с трудом справлялся. Кто ж знал, что ты научишься вот так кашеварить? Как говорится, ничто не предвещало». «Ну ладно, скажешь тоже, ничто не предвещало. Неправда, я всегда любил вкусно поесть». «Рамоша тоже любил вкусно поесть, и что с того?» «Но я же не Рамоша». «Теперь вижу. Может, ты нам на досуге что-нибудь еще вкусного приготовишь?» «А это как ты будешь себя вести?» С улыбкой ответил Глеб и снова налил обоим вина. Вероника подняла свой бокал. «За незнакомого мне Глеба!» «За Веронику, которую я знал!» Произнес про себя Глеб и выпил до дна.